Выскочив из машины, Троепольский первым делом угодил в лужу, так что джинсы вымокли по щиколотку. Что уж говорить про ботинки. Пока он сейчас выберется на проезжую часть, поймает машину, объяснит, куда ехать, и до подъезда гидропроекта его вряд ли довезут, кроссовки тоже промокнут, Троепольский подхватит пневмонию, хорошо бы типичную, будет долго и уныло болеть, он всегда болел долго и уныло, потом с трудом потащит себя на работу, и поезд уйдет уже навсегда. И не догнать его будет ни за что. Почему он никак не может купить себе машину? «Варвара! А черт! Шарон!» «Слушаю. Сизова, попросите дождаться меня. Пусть он никуда не уезжает. Если Светлова появится... Арсений, я здесь. Я уже появилась». Троепольский от неожиданности выронил телефон, который собирался кинуть в портфель. Полина стояла на пороге его кабинета. На ковре за ней тряслась экзотическая китайская хохлатка Гуччи. «Я тебе нужна?» Троепольский вдруг понял, что не знает, как ответить на этот вопрос. «Пожалуй, больше, чем ты думаешь. Пожалуй, больше, чем я думаю сам. Где ты была?» «В аптеке. На той стороне». Она имела в виду противоположную сторону улицы Тверской. Троепольский, согнувшись в три погибели, шарил под столом, искал телефон. Потом, согнувшись еще больше, он заглянул под выдвижные ящики, повздыхал. Потом встал на четвереньки и быстро пополз вокруг стола. Полина посторонилась. «Ты сделала рентген? Ты что-то уронил? А в аптеку тебя зачем понесло?» «Я разбила очки». «Вчера?» «Сегодня». Троепольский нашарил телефон, зажал его в кулаке и стал пятиться задом из-под стола. Разогнулся, с силой стукнулся головой о столешницу и протяжно завыл от боли. «Ты что, ударился?» Подбежала китайская хохлатая собака, выпучила глаза и тоненько гавкнула на него. «Пошла вон!» — простонал Троепольский. «Черт побери!» Полина присела так, что прямо перед носом Арсения оказались ее темные очки. Желтая с зеленью щека с розовой царапиной и длинная прядь черных волос. «Где ты ушибся?» Рукой Троепольской показал, где. Ему было так больно, что на глаза навернулись слезы. Идиотизм. Пальцы Полины Светловой забрались ему в волосы, и он замер и напрягся, моментально позабыв о том, что ему больно, что унизительно сидеть перед ней под столом, и еще о том, что... Все разладилось в последнее время, еще о том, что он должен спешить. «Давай я подую. Хочешь?» Он секунду смотрел на нее, а потом повернул голову, чтобы она подула. Она и вправду подула. Ее дыхание осторожно и нежно пощекотало кожу под волосами. У Троепольского взмокла спина. «У крокодила заболи», — сказала Полька быстро. «У бегемота заболи, у гадюки болотной заболи, а у Арсения заживи». Так все это было глупо, так не нужно, непривычно, и спина стала совсем мокрой. Троепольский взял Полину за подбородок свободной рукой, сдернул очки. Она моментально зажмурилась и, кажется, голову в плечи втянула и поцеловал. Давным-давно они не целовались, просто так. Пожалуй, они никогда не целовались просто так, даже в начале романа. Только в расчете на продолжение, только в качестве прелюдии, только за тем, чтобы потом начать перейти шагнуть. Шагать было некуда и перейти нельзя. И еще сидеть было очень неудобно. Он почти под столом, с телефоном, в упертом в ковер кулаке. Она на корточках рядом, и в любую секунду могли нагрянуть сотрудники или идиотка Шарон, и телефон мог зазвонить. И еще утром Арсений знал, что она замешана в историю с Фединым убийством, и договор пропал из его квартиры, и враг притаился где-то поблизости, и в чужой машине он молился, прикрыв глаза, чтобы не видеть снег. Господи, только бы не она! Он оторвался от нее и посмотрел внимательно и серьезно, встал на колени и швырнул телефон на диван. Тот приземлился с глухим стуком. Арсений держал ее так, что вывернуться она никак не могла. Но она не смотрела ему в глаза. Не смотрела, и все тут. «Полька!» Она уставилась, кажется, на его шею. «Посмотри мне в глаза». «Я смотрю». «Нет, не смотришь». «Зачем тебе это надо?» «По-другому я не понимаю». «Чего ты не понимаешь, Троепольской?» «Ничего. Посмотри сейчас же». Она подняла глаза примерно до уровня его носа и уставилась пристально. «Беда просто». Троепольской опять поцеловал ее от злости и страха. И поцелуй вдруг оказался слишком серьезным и тяжелым, как мельничный жорнов на шее, и подтянул Арсения вниз, в темное, глубокое, опасное. Он тяжело задышал, ему стало наплевать на то, что она так и не посмотрела ему в глаза, и на то, что ничего нельзя, и все это просто так. Он переместился по ковру, приналег на нее и прижал к себе горячими растопыренными ладонями. Она с готовностью прижалась и даже схватила его за свитер. Он вдруг испугался, что упадет. Потом она забралась руками ему под свитер, и он испугался, что у него мокрая спина, и ей будет противно. Потом она потрогала его щеку, и он испугался, что еще чуть-чуть, считаю до трех, и остановиться уже не сможет. Потом он еще чего-то испугался, и еще, и все это не имело никакого значения. Свет в голове медленно мерк, как в зрительном зале после третьего звонка, и уши словно забило ватой, и стоять на коленях было очень неудобно, и вообще он 100 лет не целовался просто так. Кажется, с 9 класса, но тогда все было по-другому. На столе запищал селектор, и еще где-то зазвонил телефон, и их отшатнуло друг от друга, как взрывной волной. Полина проворно перекатилась на четвереньки, вскочила, и Троепольской вылез из-под стола. Ноги затекли, стоять было очень неудобно, и вообще жить не хотелось. «Да», — сказала Полина в свой телефон, откинула волосы и покосилась на него. «Да», — сказал он, нажав на селекторе кнопку. «Соединяю», — провозгласила из селектора Шарон. «С кем?» «Со Светловой. Вы ж просили?» «Алло», — повторила Полька, как бы с двух сторон, ему в ухо в телефоне и возле дивана наяву. «Это я тебе звоню». «С силой», — сказал Троепольская, и она посмотрела на него с изумлением. «Вернее, не я, а моя секретарша». «Зачем ты мне звонишь? Тебя не было, а мне нужно было с тобой поговорить. Может, мне выйти? А то как-то странно разговаривать с тобой по телефону, когда я тут стою». Троепольская подошел, выдернул у нее трубку и нажал красную кнопку. «Просто она идиотка. Это ваша Шарон. Я тебе 100 раз говорил. Она не идиотка. Ты ее пугаешь, и она все время путается. Нужно было спросить ее про договор, сказать про то, что он знает, что она была у Феди, про все, что измучило его, и он сказал бы, вот-вот, еще секунда, и он даже губы сложил, чтобы сказать, но она не дала ему. Зачем-то она потрогала его руку и еще щеку и спросила фальшивым бодрым тоном, «Ну что, может, я пойду поработаю?» И он не смог.